Войдя в кабинет Мелехина, я сухо поздоровалась с бизнесменом и тут же перешла к делу. «Владимир Петрович, я нашла убийцу вашей дочери». После этого заявления Мелехин внешне абсолютно не изменился. Он был спокоен. Только потому, как ходили желваки на скулах, можно было догадаться о его сильнейшем внутреннем напряжении. «Выпить хотите?» – неожиданно спросил он. «Нет», – отказалась я, – «не сейчас». «Владимир Петрович, сюда должен прийти следователь, на тот случай, если вы захотите дать ход делу». «Кто убил Олесю?» – резко спросил Мелехин. «Ваша жена?» «Нынешняя», – пояснила я. «Одним словом, Воронкова Кристина Алексеевна». Мелехин сначала застыл на месте, словно не веря. Потом медленно изменился в лице, побагровел и, наконец, стукнул кулаком по столу. «У меня имеются очень ценные свидетели», – продолжала я. «Один видел своими глазами, как произошло убийство. Подробности, я думаю, вы узнаете на суде. Другой видел Кристину в то время, когда она шла совершать убийство. На ней был парик, солнцезащитные очки и куртка. Обратно Кристина шла без парика и очков. На ней вместо куртки был надет плащ, но свидетель узнал ее и подобрал вещи, выброшенные в мусорку». Я вкратце рассказала Мелехину о последовательности своих действий и о предполагаемом рисунке убийства. Потом достала пакет и вытряхнула из него парик, солнцезащитные очки и перчатки. «Вещественные доказательства», – прокомментировала я. Мелехин некоторое время сидел в шоке, глядя куда-то невидящими глазами. Потом, очнувшись, глухо сказал. «Олеся ждала меня, а я не смог вернуться в свой день рождения. Задержался еще на 2 дня. Мой главный партнер устраивал прием для важных персон, и мне необходимо было присутствовать. На 3-й день уже вызвал такси, чтобы ехать в аэропорт и лететь домой, когда мне позвонили и сообщили о гибели Олеси». «Кто позвонил?» – спросила я. «Кристина. Обстоятельства тех дней сложились не в пользу Олеси. Меня не было. Ее друг Елисей не смог вовремя вылететь из Берлина из-за нелетной погоды и прибыл через 5 часов после гибели Олеси. Моя бывшая подруга Маргарита, которой Олесе очень доверяла, тоже была в отъезде. Бедная моя девочка». Я промолчала, потом задала вопрос несколько из другой оперы. «Ваш бизнес очень пострадал из-за происков Кристины?» «Нет», — ответил Мелехин, — «не слишком. Я выпутаюсь». Лицо его стало жестким. В нем просыпался бизнесмен, рациональный, рассудительный. «С Крупновым я разберусь сам», — отрезал он. «А вам спасибо. Если тех денег, которые вам передал Алексей, мало, можете рассчитывать на бонус». «Спасибо», — поблагодарила я. «Владимир Петрович, я возвращаю вам фотографию Олеси. Признаюсь честно, она нужна была мне только для того, чтобы проникнуть в вашу квартиру и поставить там жучок. Мною был подслушан очень интересный разговор. Я включила запись телефонного разговора Кристины с Привольновым до того момента, где между ними начинался спор, касавшийся проблем фирмы и убийства Олеси. По крайней мере, мне теперь понятно, почему Кристина в последнее время требовала у меня деньги и устраивала скандалы», — глухо сказал Мелехин. После небольшой паузы он достал из внутреннего кармана бумажник, вынул оттуда $1000 и протянул их мне. «Вы справились с делом за 4 дня. Вы оправдываете свое звание лучшего частного детектива города». Я взяла деньги и осмотрела кабинет Мелехина. Меня интересовал вопрос, где же могла здесь спрятаться Олеся так, что ее не увидела Кристина. И, кажется, нашла это место. За столом Мелехина увидела не очень приметную на первый взгляд дверь. «Куда ведет эта дверь?» – спросила я. «К черному ходу», – недоуменно ответил Мелехин. «А что? Почему вы спрашиваете?» «Частному детективу все интересно», – уклончиво ответила я.